Глава 3. Впервые за много лет воинской службы Джоанне почудилось, что браслет кодекса на правом запястье вдруг стал непривычно тяжелым. Словно тяжесть прожитых лет, пройденных сражений и поединков на мостике боевого робота вдруг собралась в этой маленькой вещичке, куда хранители клятвы записывали все ее победы. Или поражения, подобные позору Соколина и Стрелки на Большом Шараме. Позору, который Джоанна несла, несмотря на то, что прослужила в составе погибшего подразделения лишь 24 часа, не успев принять под командование даже взвод. В конце концов, наверное, только из-за этого браслет и давил на запястье так, будто он был сделан из цельного куска свинца. Стоявшие вдоль круга воины возбужденно гудели. В таких поединках обычно участвовали только простые воины. Поодаль несколько офицеров с равнодушным видом наблюдали происходящее, словно лишь для того, чтобы проследить соблюдение правил поединка. Но этот бой между офицером и рядовым воином был особенный. Командир звена был мало кому знаком на борту шаттла. А тот факт, что Джоанну совсем недавно понизили в должности из-за Туацкросса, еще больше умалял ее способности в глазах воинов. Не проявится ли сейчас та хваленая ярость, слухи о которой всегда шли впереди Джоанны, или Большой Шрам сломил ее волю и веру в победу, как это иногда случается с воином после поражения. В подобных обстоятельствах схватка в круге равных для Джоанны являлась такой же проверкой, как и для Дианы. Некоторые из зрителей делали друг другу знаки, обмениваясь сдержанными предположениями об исходе боя. Если бы Джоанна огляделась по сторонам и расшифровала эти знаки, она убедилась бы, что обладает преимуществом примерно 2:1. Но, к счастью для нее, она не обратила на это внимания. Любой намек на возможную победу ее соперницы привел бы Джоанну в бешенство. «Ты готова, воин Диана?» – спросила Джоанна. «Да». «Ты признаешь условия поединка?» «Да». «Хорошо. Тогда приготовься к невыносимой боли». Произнеся последние слова, Джоанна прыгнула. Диана, привыкшая к тому, что противник сначала топчется на месте, делает отвлекающие маневры, посылает свирепые взгляды или совершает еще какие-нибудь незначительные движения перед атакой, оказалась застигнутой врасплох. Джоанна крепко схватила соперницу за горло, на мгновение придушила, а затем с презрительным смешком ослабила хватку и бросила ее на землю. Диана упала на бок. И после падения по всему ее телу волной прошла нестерпимая боль, как обещала соперница. Мгновенно вскочив на ноги, Диана почувствовала, что судорога сводит плечо. Каждый удар сердца заставлял ее вздрагивать от боли, но, стоя под презрительным, высокомерным взглядом Звеньевого, она и виду не подала. К тому же у Дианы оставалось мало времени, чтобы думать о боли, так как Джоанна опять атаковала, на этот раз снизу. Схватив девушку воина за талию, она опять опрокинула ее на землю. Упав на спину, Диана поняла, что Джоанна просто выполняет стандартные бойцовские приемы, которые она сама учила еще в первые недели кадетской подготовки. Но почему же Звеньевой сумела использовать их так успешно? Движение, которое Диана смогла бы легко отразить и у другого молодого воина, стали хитрыми и сложными, когда их применяла старая корга. Хорошо еще, что резкая боль в животе как-то ослабила боль в плече, Или, может, Диана перестала концентрировать внимание на болевых ощущениях? Джоанна, надавив на плечи Дианы, пристально глядела ей в глаза. Звеньевой могла запросто объявить наблюдавшим за поединком, что она положила молодого воина на лопатки, и Диане ничего не оставалось бы, как беспомощно дрыгать ногами за спиной одержавшей верх соперницы. Но перед тем, как слова уже были готовы слететь с уст Джоанны, она увидела что-то знакомое в ожесточенных глазах молодого воина. Сначала она прочитала в них то, что Диана никогда не сдастся. Потом Джоанна, смутившись, увидела некий фантастический призрак. Лицо другого молодого воина, мужчины, образ, явившийся из далекого прошлого. Было нечто неуловимо знакомое в глазах девушки. Теперь, когда Джоанна всмотрелась повнимательней, она поняла, что именно проглядывает сквозь черты ее соперницы. Эта Диана, эта грязная вольняшка, обладала поразительным сходством с тем воином, которого Джоанна жестоко избила в первый же день, когда он прибыл в лагерь кадетов. Судьба молодого воина несколько раз так тесно переплеталась с ее собственной судьбой. Тогда он был просто воином Эйденом. Теперь Эйден Прайд стал полковником. Это открытие заставило Джоанну, приподнявшись, освободить Диану. Но затем, будто одумавшись и сложив руки в замок, она наотмашь ударила соперницу по голове. Это был сокрушительный удар. И оглушенная Диана вновь рухнула на пол, почти потеряв сознание. Джоанна окинула взглядом стоящих за линией наблюдателей. Хоть они и пытались по клановым традициям приветствовать решительные действия бойца, было очевидно, что некоторых просто шокировала ее неожиданная жестокость. Посмотрев на лежащего неподвижно с закрытыми глазами воина, Джоанна подумала, что если бы не чрезмерная утонченность и нежность черт лица, то она решила бы, что перед ней Эйден. Тем временем Диана оправилась от удара и воспользовалась секундной передышкой. Неожиданно выбросив вверх ноги, она поймала ими Джоанну и, ударив пятками, сумела отшвырнуть ее от себя. Когда же та с бешеным рычанием прыгнула на внезапно очухавшегося врага, Диана успела откатиться в сторону. Не рассчитав прыжка, Джоанна, вместо того, чтобы вцепиться в жертву, ударилась о твердое металлическое покрытие шаттла и разбила до крови лицо. И прежде чем она успела подняться, Диана прыгнула ей на спину и прижала противника к полу. Джоанна вновь сильно ударилась. У нее закружилась голова. От проявления такой непростительной слабости Джоанна чуть не лишилась самообладания. В подобной критической ситуации большинство воинов предпочло бы сдаться. Но Джоанна никогда не сдавалась и не собиралась делать этого сейчас. На какой-то миг, утратив контроль над поединком, она не успела остановить Диану, когда та схватила ее сзади за волосы и опять ударила головой о металлический пол. Почувствовав, что после удара хватка правой руки Дианы ослабла, Джоанна изогнула торс так, что в конце концов сумела врезать локтем по наклоненной голове соперницы. Ей удалось провести локтевой удар еще несколько раз, и хватка соперницы стала совсем слабой. Проревев жуткий боевой клич, Джоанна еще больше выгнулась и с поразительной силой сбросила с себя Диану. Та упала на бок, откатилась и мгновенно вскочила на ноги. Диана ни секунды не дала Джоанне, чтобы прийти к себе. Она сразу же ринулась в атаку. После стольких ударов головой о пол, Джоанна вдруг перестала реально воспринимать окружающее и не могла с уверенностью сказать, кто является ее противником. Сначала это был человек, очень похожий на Эйдена, но не на того, которого она видела в последний раз, а на Эйдена-кадета. Потом фантом превратился в Диану, затем вновь в Эйдена и опять в Диану. Кем бы на самом деле ни был ее противник, он наседал и норовил свалить Джоанну на спину. Кое-кто из воинов засмеялся, настолько комичной выглядела сейчас Джоанна. Она топталась на месте, мотала головой, тщетно пытаясь удержать равновесие. Услышав за спиной смех, Джоанна чуть не задохнулась от ярости. Она оттолкнула от себя призрак Дианы и немного покружилась в странном спотыкающемся танце с призраком Эйдена. Тряхнув головой, пытаясь отогнать нахлынувший поток бреда, Джоанна ринулась в атаку. Почему-то именно в этот момент Диана отступила в сторону, и Джоанна моментально отреагировала на это быстрое перемещение, поймав руку Дианы и дернув на себя. Взяв голову противника в захват, не зная даже точно, кого она конкретно держит, Джоанна четко выполнила прием. Этого было недостаточно, чтобы убить, но вполне достаточно, чтобы вызвать дикую боль. Да, вполне достаточно. Соперница мешком рухнула на пол и больше не шевелилась, потеряв сознание от болевого шока. Взглянув на поверженного воина, Джоанна опять увидела этот двойной фантом. Диану Эйдена и Эйдена Диану. Все, что теперь Джоанна смогла сделать, это выйти из круга равных, не спотыкаясь, спокойно прошествовать мимо молодых воинов. Пусть видят, что их новый командир, несмотря на возраст, все еще способен отделать даже самого крутого из них.